Глава 11. В 9 часов утра в пятницу я добрался до Фродшема и спросил, как проехать к Top Line Foods. Недалеко от реки, сказали мне. У реки, в Мерси. В исторических доках в Мерси, прибрежной части Ливерпуля, давно царила тишина. Высокие краны демонтированы, склады перестроены или снесены. Часть сердца города перестала биться. Вот уже много лет я бывал в Ливерпуле только тогда, когда приезжал на ипподром в Эйнтри. Улица, на которой я когда-то жил, находилась где-то за рынком. Ливерпуль был местом, а не домом. Фродшем, если смотреть из Мерси, имел некоторые преимущества, поскольку на севере все еще работали доки в Ранкорне, на Манчестерском судоходном канале. Один из этих доков, как мне сказали по телефону в администрации доков, был занят Top Line Foods. Корабль под канадским флагом выгружал там зерно для Top Line. Я остановил машину там, откуда было видно излучину реки, парящих над ней чаек и вьющиеся по ветру флаги на горизонте. Я стоял на холодном ветру, опершись о машину, дышал соленым воздухом и слушал шум дороги, доносившийся снизу. Где эти самые корни? Я всегда любил открытое небо, но своим я считал небо над пустошью Нью-Маркета. Когда я был мальчишкой, здесь для меня не было открытого неба. Только узкие улочки, дорога до школы и дождь. «Джон Сидней, умойся, поцелуй нас». Через день после смерти матери я выиграл свою первую скачку, и в тот вечер я напился первый и единственный раз в жизни, если не считать дня ареста Эллиса Квинта. Стоя в Мерси на холодном ветру, я мрачно взирал на человека, которым стал. Мешанина неуверенности в себе, способностей, страха и обидчивой гордости. Я вырос таким, каким был внутренне. Ливерпуль и Нью-Маркет не были в этом виноваты. Сев в машину, я задался вопросом, где бы найти все эти стальные нервы, которые мне приписывают. Я не знал, во что ввязался. Я все еще был в точке возврата и мог уйти и оставить поле битвы за Эллисом. Я мог и не мог. Если я это сделаю, мне придется с этим жить. Я лучше просто пойду дальше. Я съехал вниз, нашел завод Top Line Foods и въехал в его 12-футовые гостеприимно открытые ворота. У ворот дежурил охранник, который не обратил на меня внимания. За воротами рядами стояли машины. Я пристроился в конце ряда и нашел компромисс в одежде. Брюки от костюма, застегнутая на молнию спортивная куртка, белая рубашка, никакого галстука, обычные туфли. Волосы аккуратно зачесаны вперед в молодежном стиле. В таком виде я никому не мог показаться опасным. Завод, с трех сторон окружавший двор, состоял из погрузочных платформ, огромного главного здания и более нового офисного крыла. Разгрузка и погрузка велись под крышей, в подъезжавшие задом грузовики. Возле одной из платформ, как я заметил в просвете, двое здоровых грузчиков таскали из длинного контейнера тяжелые мешки, похоже, с зерном, и поднимали их на конвейер. Окна главного здания располагались высоко, и в них нельзя было заглянуть снаружи. Я прошел к офису и плечом открыл тяжелую стеклянную дверь, которая вела в большой пустынный холл, и тут обнаружил причину беспечности охраны у ворот. Все охранные дела были сосредоточены внутри. За столом сидела целеустремленная женщина средних лет в зеленом джемпере. По бокам от нее возвышались двое мужчин в синей морской форме со значками службы безопасности Top Line Foods на нагрудных карманах. «Ваше имя, пожалуйста», — сказал зеленый джемпер. «По какому делу пришли? Все свертки, пакеты и сумки должны быть оставлены здесь». Она говорила с явным ливерпульским произношением. С тем же самым акцентом я сказал ей, что она и сама может увидеть, что у меня нет ни сумки, ни пакета, ни свертка. Она услышала акцент и без улыбки снова спросила мое имя. «Джон Сидней. По какому делу?» «Ну...» — начал я, словно был ошеломлен таким приемом. «Меня просили поехать сюда и посмотреть, изготавливаете ли вы конский корм». Я сделал паузу и неуклюже заключил. «Вроде того». «Конечно», — Мы производим корма для лошадей. Это наш бизнес». «Да», — серьезно сказал я ей. «Но этот фермер, ну, он попросил меня заехать, когда я буду рядом, и посмотреть, точно ли у вас делают тот корм, который ему кто-то дал. Он очень подошел его молодой лошади. Вот. Но ему корм отсыпали, дали без упаковки, и у него есть только список, из чего кусочки сделаны. А он хочет знать, не ваш ли это был корм. Понимаете?» Я наполовину вытащил из внутреннего кармана лист бумаги и затолкал его обратно. Моя бессвязная речь ее утомила. «Если бы я мог с кем-нибудь поговорить, — попросил я, — послушайте, я обязан этому фермеру, а это все займет не больше минуты, потому что этот фермер, он может стать вашим постоянным покупателем, если это был ваш корм». Она сдалась, позвонила по телефону и пересказала кому-то вкратце мою невероятную историю. Затем окинула меня взглядом с ног до головы и сообщила в трубку. «Мухи не обидят». Я к месту изобразил слабую, немного беспокойную улыбку. Она положила трубку. «Мисс Роуз сейчас спустится к вам. Поднимите руки». «Что?» «Поднимите руки, пожалуйста». С удивлением я сделал то, о чем меня попросили. Один из охранников классическим образом обхлопал меня в поисках оружия. Он не заметил ни искусственную руку, ни сломанную кость. «Ключи и сотовый телефон», — сообщил он. «Чисто». Зеленый джемпер написала на карточке пропуска «Джон Сидней», и я прицепил ее на грудь. «Подождите у лифта», — сказала она. Я подождал. Двери, наконец, разошлись в стороны, пропустив молоденькую девушку со светлыми волосами, которая сказала, что она и есть мисс Роуз. «Мистер Сидней? Пожалуйста, сюда». Я поднялся с ней в лифте на третий этаж. Она ободряюще улыбнулась и провела меня по устланному ковром коридору к кабинету с броской табличкой на открытой двери. «Связь с покупателями». «Прошу вас», — гордо сказала мисс Роуз. «Садитесь, пожалуйста». Я сел в довольно удобное кресло скандинавского стиля. «Боюсь, я не совсем поняла суть ваших затруднений», — доверительно сказала мисс Роуз. «Если вы объясните еще раз, я найду человека, с которым вам нужно поговорить». Я оглядел ее приятный кабинет, в котором не было ни единого признака того, что в нем работают. «Вы здесь давно?» — спросил я. Безобидный ливерпульский акцент, совсем как у нее. «Приятный офис, вас здесь должно быть много». Я это польстила, но она ответила честно. «Я здесь первую неделю. Начала работать в понедельник, и вы — мое второе поручение». «Ничего удивительного», — подумал я, — «что она позволила мне прийти». «А у вас все кабинеты такие же шикарные?» — спросил я. «Да», — с энтузиазмом отозвалась она. «Мистер Йоркшир любит, чтобы все было красиво». «Это ваш босс?» «Это наш директор-распорядитель». Она говорила немного скованно, как будто только что заучила эти слова. «А приятно у него работать, а?» — предположил я. «Я с ним еще не встречалась», — призналась мисс Роуз. «Я, конечно, знаю, как он выглядит, но я ведь здесь недавно, я же сказала». Я с сочувствием улыбнулся и спросил, как выглядит Оуэн Йоркшир. «Он такой высокий», — радостно поведала она. «У него большая голова и такие красивые вьющиеся волосы». «Усы», — предположил я, — «и борода». «Нет», — хихикнула она. «Да он и не старый, совсем не старый. У него с дороги все убираются». «Это верно», — подумал я. «Миссис Доув, моя начальница», — продолжала девушка, — «так она говорит, что не стоит его сердить, что бы я ни делала. Она говорит, что мне надо просто делать свою работу. У нее такой милый кабинет. Она говорит, что мистер Йоркшир работает там, как в своем собственном». Мисс Роуз, выглядевшая взрослой женщиной, болтала как ребенок. «У Top Line Foods дела должны идти хорошо, раз у вас такие шикарные кабинеты», — с восхищением сказал я. «Завтра придут с телевидения готовить съемки на понедельник. Они утром принесли цветы в горшках и расставили кругом. Миссис Доув говорит, что мистер Йоркшир всегда заботится о рекламе». «Цветы делают офис красивым и домашним», — сказал я. «А какая это телекомпания, вы не знаете?» Она покачала головой. «В понедельник все ливерпульские шишки соберутся на большой прием. Тут везде на заводе будут телекамеры. Конечно, хотя все машины и будут работать, но в понедельник они никаких кормов делать не будут». «А почему?» «Безопасность». Миссис Доу говорит, что все просто помешались на безопасности. «Мистера Йоркшира беспокоят люди, которые могут подкинуть что-нибудь в корма», так она говорит. «Да что можно подкинуть?» «Не знаю. Гвозди, булавки и все такое. Миссис Доу говорит, что обыск на входе — это идея мистера Йоркшира». «Очень разумно», — сказал я. Тут в кабинет вошла женщина постарше и более сдержанная. Та самая миссис Доу, источник мудрости. Средних лет, пепельные волосы, высоко забранные под черный ободок, аккуратная черная сатиновая юбка. «Могу я вам помочь?» — вежливо спросила она у меня и повернулась к девушке. «Марша, дорогая, я думала, мы договорились, что ты всегда будешь советоваться со мной». «Мисс Роуз мне очень помогла», — сказал я. «Она собиралась найти кого-то, кто бы ответил на мой вопрос. Может, вы сами это сделаете?» Миссис Доув выслушала мою пространную историю о фермере и корме. «Вам нужен Вилли Парретт», — сказала она, как только сумела вставить слово. «Идемте со мной». Я заговорщицки подмигнул Марше Роуз и пошел следом за деловитой миссис Доув по широкому коридору. С каждой стороны коридора виднелось множество маленьких кабинетов, в большинстве своем пустых. Она проследовала сквозь толстую противопожарную дверь в конце коридора в галерею, опоясывающую внутреннее пространство главного фабричного здания, где, собственно, и производили корма. С земли почти до уровня галереи поднимались огромные смесительные баки. Внутри их вращались лопасти, приводимые в движение свисающими сверху механизмами. Слышались жужжание, стук и шелест. Воздух был полон частичек злаковой пыли, и я подумал, что все это выглядит как пивоваренный завод, да и пахнет так же, разве что нет запаха брожения. Миссис Доув с облегчением передала меня человеку в коричневом комбинезоне спецовки, который оглядел мою темную одежду и спросил, не желаю ли я накинуть халат. Не особенно. Он терпеливо поднял брови и жестом пригласил меня следовать за собой, что я и сделал. Мы спустились на один этаж по железной лестнице, прошли по другой галерее и, наконец, оказались в рабочего вида маленьком кабинете со скользящей стеклянной дверью, которую мой провожатый задвинул за нами. Я высказался относительно контраста с административным зданием. «Олухи и бездельники!» — отозвался он. «То, что там, — это для показухи. То, что здесь, — это для работы». «Я вижу», — уважительно сказал я. «Ну, приятель», — произнес он, окинув меня взглядом с головы до пят и не впечатлившись, — «что вам надо?» Он не собирался тратить время на болтовню о фермере. Я выдал ему краткую версию объяснений и вынул лист бумаги, на котором были выписаны результаты анализа кусочков корма из комбассет и из лендровера, и спросил его, является ли это формулой корма топ-лайн. Он прочитал по бумаге то, что я уже заучил наизусть. Пшеница, кормовой овес, райграсс, солома, ячмень, кукуруза, черная патока, соль, льняное семя. Витамины, селен, медь, другие элементы и, возможно, антиоксидант — это этоксиквин. «Где вы это получили?» — спросил он. «У фермера, я говорил вам». «Этот список не полон». «Нет». «Но его достаточно?» «Здесь не указан процентный состав. Я не смогу сравнить его с образцами наших продуктов». Он сложил лист и отдал его обратно. «Это может оказаться подкормкой для лошадей, не получающих травы. Вы знаете что-нибудь о лошадях?» «Мало». «Так вот, чем больше им дают овса, тем больше у них энергии. Скаковым лошадям нужно больше овса. Я не смогу с уверенностью сказать, были ли это пищевые добавки для тренируемых скаковых лошадей, пока не буду знать процент содержания овса». «Это были нетренируемые скаковые лошади». «Тогда для вашего друга-фермера нет ничего лучше нашей смеси «Свитфилд». Она содержит все, что есть в вашем списке». «А корма других фабрик отличаются от ваших?» «Существует не особо много производителей таких кормов. Мы, вероятно, стоим на четвертом месте, но ожидаем, что после этой рекламной кампании поднимемся повыше. Новое руководство метит на самый верх». «Но достаточно ли у вас места?» «Емкости?» — я кивнул. Он улыбнулся. «У Оуэна Йоркшира есть планы, он говорит с нами по-мужски». Его голос и лицо выражали одобрение такой политики. «Он возродил старое место к новой жизни». «Миссис Доув, как мне показалось, весьма боится его гнева», — безобидно заметил я. Вилли Парретт засмеялся и подмигнул мне в знак мужской солидарности. «У него взрывной характер, у нашего Оуэна Йоркшира, но это только делает его еще более мужчиной». Я рассеянно поглядел на несколько карт, прибитых к стене. «Откуда он родом?» — спросил я. «Понятия не имею», — бодро ответил Вилли. «Он чертовски много знает о питании. Он коммивояжер, и именно это нам нужно. У нас есть пару уродов в белых халатах, которые работают над тем, что мы засыпаем во все эти чаны». Он презирал ученых так же, как и женщин. Я повернулся спиной к картам на стене и поблагодарил его за то, что он уделил мне время. «Очень интересная работа», — сказал я ему. «Видно, что он занят важным делом». Он принял комплимент как должное и избавил меня от необходимости задавать вопросы, предложив мне пройти вместе с ним, поскольку его следующей задачей на сегодняшний день была проверка только что поступившей пшеницы. Я воспринял это с энтузиазмом, польстившим ему. Люди, хорошо выполняющие свою работу, часто любят внимание, не был исключением и Вилли Парретт. Он выдал мне коричневую спецовку большого размера, чтобы надевать ее поверх одежды, и сказал, чтобы я прикрепил идентификационную карточку поверх комбинезона, как носил он сам. «Секьюрити не дремлет», — сказал он мне. «О, он всех построил по линеечке. Он велит нам не допускать чужаков к смесительным чанам. Я не могу позволить вам подойти ближе. Наши конкуренты не смогут подбросить чужеродные предметы в корм и убрать нас с дороги». «Вы хотите сказать?» — с жадным видом переспросил я. «Следует быть особо осторожным с кормом для лошадей», — заверил он меня, откатывая стеклянную дверь, когда я был готов. «Например, нельзя смешивать корм для крупного рогатого скота в тех же самых чанах. Можно занести в него то, что предназначено для скаковых лошадей. Можно обнаружить следы посторонних веществ в корме для лошадей даже тогда, когда просто работал на том же оборудовании, даже если думаешь, что очистил все кругом». Последовал известный пример из жизни скаковых лошадей, когда тренер хлебнул неприятности по незнанию, дав своим подопечным корм с посторонними примесями. «Впечатляет», — сказал я. Я подумал, что, возможно, перестарался, вкладывая во взгляд максимум изумления, но он воспринял это с одобрением. «Здесь мы не делаем ничего, кроме конских кормов», — разъяснял Вилли. «Оуэн обещал, что когда мы расширимся, будем делать корм для рогатого скота и цыплят и все такое прочее, но я останусь здесь. Оуэн говорит, буду заправлять конским отделом». «Важная работа», — с уважением произнес я. «Лучшая!» — кивнул он. Мы прошли по галерее и приблизились к другой противопожарной двери, которую он отворил. «Все эти внутренние двери теперь запираются на ночь, и у нас есть охранник с собакой. Оуэн — предусмотрительный мужик». Парретт посмотрел назад, убедился, что я иду за ним, затем остановился там, откуда нам были видны упаковки с изображением красного кленового листа, которые ехали наверх на транспортере с бесконечной чередой ячеек, как раз под размер упаковки. А наверху их подхватывали и уносили двое спокойно работающих мускулистых грузчиков. «Я полагаю, вы заметили двух охранников на входе в холле?» — спросил Вилли Парретт. Тема секьюрити еще не исчерпала себя. «Они обыскали меня», — я усмехнулся. «Я полагаю, это уж слишком». «Это личные телохранители Оуэна», — Вилли Парретт произнес это со смесью трепета и одобрения. «Это настоящие крутые парни из Ливерпуля. Оуэн говорит, Они нужны ему на случай, если конкуренты попытаются убрать его». Я недоверчиво нахмурился. «Конкуренты не убивают людей». «Оуэн говорит, что не может рисковать, поскольку он определенно пытается вытеснить остальные фирмы из дела, если посмотреть с этой стороны». «Так вы думаете, он прав, что обзавелся телохранителями?» Вилли Парретт повернул лицо ко мне и сказал: «Это не тот мир, в котором я был рожден, приятель. Но мы должны жить в этом новом мире. Так говорит Оуэн». «Полагаю, это верно». «С такой позиции вам далеко не уйти, приятель», — он указал на поднимающиеся упаковки. «В этом году пшеница идет прямо из прерии. Оуэн говорит, что в торговой войне хорошо только самое лучшее». Он прошел к находившимся поблизости бетонным ступеням и шагнул еще в одну противопожарную дверь. И я осознал, что мы находимся на нижнем уровне, за стеной центрального пространства. С удовлетворенной улыбкой он открыл еще одну дверь, и мы оказались между огромными смесительными чанами, пигмеи в окружении гигантов. Он наслаждался выражением моего лица. «Внушительно», — промолвил я. «Вам не нужно возвращаться наверх, чтобы выйти», — сказал он. «Дверь на двор вот здесь, внизу». Я поблагодарил его за советы касательно корма для лошадей фермера и за то, что он показал мне все вокруг. Я провел здесь полчаса и не имел веских причин оставаться дольше. Но на половине моей фразы он посмотрел поверх моего плеча, и лицо его изменило выражение с начальственного на подобострастное. Я обернулся, чтобы посмотреть, что вызвало такую трансформацию, и обнаружил, что это не царственная особа, а высокий человек в белом рабочем комбинезоне, сопровождаемый несколькими озабоченными людьми в синем, привычно державшимися позади. «Доброе утро, Вилли», — сказал человек в белом. «Все идет хорошо?» «Да, Оуэн, прекрасно». «Славно. Канадская пшеница прибыла из доков?» «Ее сейчас разгружают, Оуэн». «Хорошо. Мы должны поговорить о планах на будущее. Приходите в мой новый кабинет сегодня в 4 часа дня. Вы знаете, где это? Верхний этаж. От лифта повернуть направо, как в моей старой конторе». «Да, Оуэн». «Хорошо». Взгляд бизнесмена мимолетно и безразлично скользнул по мне. Я был одет в коричневый комбинезон с личной карточкой и выглядел как любой из персонала. Персонала невысокого ранга. Комбинезон собрался у коленей гармошкой, а рукава закрывают руки до кончиков пальцев. Вилли не стал объяснять моего присутствия здесь, за что я был ему признателен. Он и так едва не падал перед Оуэном на колени. Оуэн Йоркшир, несомненно, впечатлял. Чуть выше 6 футов, он был широк, но не толст. Тяжелые, мускулистые плечи и аккуратное подтянутое брюшко. Блестящие волнистые волосы падали на воротничок, в прядях, зачесанных от висков назад, пробивалась седина. Эта прическа в своем роде также подчеркивала его положение, как вихры Джонатана. Оуэн Йоркшир намеревался не только править, но и запоминаться. Его акцент был не совсем ливерпульским и не совсем лондонским, но говорил он властно и уверенно. Голос его безошибочно был инструментом для выражения превосходства. Можно было действительно вообразить, что его гнев сотрясает все здание. Можно было посочувствовать его подпевалам. Вилли еще несколько раз произнес: «Да, Оуэн!» Я подумал, что мужские отношения, которые так превозносил Вилли, не шли дальше обращения по имени. Действительно, манеры Оуэна Йоркшира в разговоре с Вилли соответствовали руководящему принципу «мы все здесь заодно» и, казалось, пробуждали в хорошем человеке все самое лучшее. Но я мог представить, как босс также находит способ избавиться от Вилли Парретта. Печально пожмет плечами и... «Вы же знаете, как это делается в наши дни. Нам больше не нужен начальник производства на участке конских кормов. Ваша работа компьютеризирована, а должность упразднена. Выходное пособие? Конечно. Зайдите к моему секретарю. Никаких обид. Я надеялся, что с Вилли такого не случится. Оуэн Йоркшир со своими спутниками прошествовал дальше. Вилли Парретт смотрел ему вслед с гордостью, слегка оттененной волнением. «Вы работаете завтра?» — спросил я. «Открыта ли фабрика по субботам?» Он неохотно оторвал взгляд от удаляющегося Йоркшира и начал думать, что я здесь как-то подзадержался. «Мы открыты по субботам со следующей недели», — ответил он. «Завтра они снимают рекламный фильм. Всюду будут кинокамеры, и в понедельник тоже. Мы не сможем заняться ничем полезным до вторника». Он был преисполнен недовольствием, но было ясно, что он готов вынести все это. «Идите уже, приятель. Пройдете к холлу и оставите комбинезон и карточку там». Я снова поблагодарил его и на этот раз вышел в центральный двор, который со времени моего прихода наполнился фургонами и грузовиками с телевизионщиками и рекламщиками. Контингент телевидения был из Ливерпуля. Творцы рекламы, согласно надписям на их фургончиках, были из Intramind и Meijing, Манчестер, ЛТД. Один из шоферов Intramind с бездумностью, свойственной его профессии, затормозил и остановился под углом к другим машинам. Я подошел туда, где он все еще сидел в своей кабине, и попросил его передвинуть свой фургон. «А что?» — враждебно спросил он. «Я работаю здесь». Несмотря на инструкции Вилли Парретта, я все еще был в коричневом комбинезоне и не собирался возвращать его. «Меня послали попросить вас, тут ездят грузовики». Я указал на разгружавшиеся платформы. Водитель проворчал что-то, запустил двигатель, развернул свою машину, выключил мотор и спрыгнул на землю рядом со мной. «Пойдет?» — саркастически спросил он. «У вас должно быть интересная работа», — с завистью сказал я. «Вы видите всех этих кинозвезд?» Он фыркнул. «Мы делаем рекламные фильмы. Конечно, иногда мы снимаем знаменитости, но... по большей части нам достаются вещи». «Какого рода вещи?» «Спортивное снаряжение, часто обувь и конский корм». У него было время побездельничать, пока остальные разгружали оборудование. Он был не прочь слегка порисоваться. «Они привлекли кучу ведущих жокеев к рекламе конского корма». «Да?» — заинтересованно спросил я. «А почему не тренеров?» «Жокеев публика знает в лицо. Я знаю, о чем говорю. Я сам любитель футбола». Я с благодарностью понял, что мое собственное лицо ему ни о чем не напоминает, поскольку годы прошли с тех пор, когда оно часто появлялось на полосах национальных спортивных газет. Кто-то отозвал его, а я пошел прочь, проскользнул к своей собственной машине и беспрепятственно выехал через неохраняемые внешние ворота. Удивительно, подумал я, что помешанный на безопасности Оуэн Йоркшир не оснастил ворота электронным шлагбаумом и зловещими регистраторами имен. И единственной мыслимой причиной такого упущения я счел то, что ему не всегда хотелось, чтобы в записях оставались имена посетителей. «Слепая страна», — думал я. Ей нравится, когда с черного хода к великим проникают разнообразные Индии Кэткарт, узнают о тайных визитах и разоблачают пороки. Быть может, черным ходом к Оуэну Йоркширу был лифт на пятый этаж? Возможно, миссис Зеленый Джемпер и охранники в синем знали, кого пропускать без обыска. Возможно, то, возможно, это. Я видел общую расстановку и был возле силы, ведущей свои дела, но в целом, не считая разведки, сделал мало. Я остановился на общественной автостоянке, снял коричневый комбинезон и решил отправиться в Манчестер. Путешествие было довольно коротким, но почти столько же времени у меня заняли поиски Intramind и Meijing Manchester LTD, которая, несмотря на то, что располагалась на задворках, была куда более солидным предприятием, чем я рисовал себе. Я сбросил дорожную куртку, убрал ливерпульский акцент и вошел в приемную в деловом костюме и деловой ауре. «Я прибыл от Top Line Foods», — сказал я. «Я хотел бы поговорить с тем, кто у вас отвечает за дела в этой области». «Назначена ли мне встреча?» «Нет, это личный вопрос. Я обнаружил, что если кто-то достаточно хорошо притворяется власть имущим, то двери перед ним открыты, как было и в Intramind Imaging. Мистер Кросс готов принять меня». Электронный замок на двери зажужжал, и я прошел через вестибюль во внутренний коридор, экономно выкрашенный кремовой краской и не застеленный ковром. Показуха осталась вовне. Мистер Кросс находился за третьей дверью слева. На двери мистера Кросса была табличка с его именем и обращением «Ник Кросс. Какую рекламу вы хотите?» Ник Кросс окинул меня взглядом. «Кто вы, черт побери? Вы не из шишек Топ-Лайн Фудс, и к тому же слишком хорошо одеты». Сам он был одет в черную атласную рубашку, щеголял длинными волосами и золотой серьгой. 45 лет, плавно переходящие в 50, подумал я, и все еще цепляется за извращение ушедшей молодости. Однако не слабак. Жесткие черты молодого старого лица. «Вы делаете рекламу для Топ-Лайн», — сказал я. «Ну и что? А если вы один из их нытиков-бухгалтеров, присланных попросить о лучших условиях, то ответ таков. Это не наша вина, что вы не можете получить выгоду от этих фильмов, потратив на них миллионы. Во всех них лучшие исполнители, бриллианты. Так что возвращайтесь к своему мистеру Оуну, жмоту Йоркширу, и скажите ему, что так дела не делают. Нечего скупердяйничать. Если он хочет получать серии о жокеях по той же цене, что и раньше, то пусть присылает чек». «Каждую неделю. Каждую неделю. Или мы выкинем эти серии, ясно?» Я кивнул. Ник Кросс продолжал. «И скажите ему, чтобы он не забывал, что в рекламе вся магия заключается в монтаже, а монтаж делается последним. Нет чека — нет монтажа. Нет монтажа — нет магии. Нет магии — нет поступлений». «Нет поступлений, значит, мы с тем же успехом можем свернуть все прямо сейчас. Вы это поняли?» Я снова кивнул. «Тогда уматывайте обратно в Топ-Лайн и скажите им, что не будет чека, не будет монтажа, а значит, не будет и компании. Ясно?» «Да». «Чудно! Выметайтесь!» Я покладисто убрался, но, не видя срочной необходимости уходить совсем, от его кабинета я направился в противоположном выходу направлении и стал слоняться между техническими отделами. Я прошел в открытую дверь, сквозь которую виден был экран. На нем мелькали начальные кадры ролика, в настоящее время пожинавшего хвалы критиков и феноменальные успехи в области распродажи. Это был взрыв картинок протяженностью в 3 секунды, за которым следовал более длинный интервал черноты. 3 секунды действия, 10 секунд мрака. Я остановился, глядя на экран. В поле моего зрения появился мужчина и тоже увидел меня. «Да?» — спросил он. «Вы что-нибудь хотели?» «Это одна из реклам горного мотоцикла?» — спросил я, кивая на экран. «Будет, когда я ее смонтирую». «Потрясающе!» — сказал я и осторожно сделал полшага за его порог. «Могу я посмотреть?» «На это немного». «Кто вы вообще-то?» «Из Топ-Лайн Фудс. Приходил к Нику Кроссу». «А-а-а!» В этом единственном слоге крылся целый мир понимания. Понимание, которое я решил немедленно переместить из его мозга в свой. Он был моложе Ника Кросса и не одевался вызывающе, как рок-звезда. Его уверенность сплеталась из сумасшедшего мелькания 3-секундных кадров и остроумной неслучайности их наложения. Ему не нужно было цеплять серьги. Я процитировал лозунг мотоциклетной компании. «Каждый ребенок младше 50 лет хочет к Рождеству горный мотоцикл». Он поколдовал с кадрами и бодро сказал: «Теперь у меня раскошелятся даже дьяволы из ада». «Вы работаете и для рекламы Топ-Лайн?» — спокойно спросил я. «Нет, слава богу. Там работают мои коллеги. 8 месяцев блестящей работы, достойной премии, бездельно валяется в коробках на полках. Никаких премий нам. А ваши боссы совсем в дерьме сидят, верно? Деньжата истрачены, и все псу под хвост. И все потому, что какой-то мелкий урод с жизни подвел под арест самого козырного мэна за то, чего тот не делал. У меня перехватило дыхание. Но парень не имел ни малейшего представления о том, как выглядит этот урод жизни. Я сказал, что лучше, пожалуй, пойду, и он рассеянно кивнул, не отрывая глаз от своей работы. Я продолжал обшаривать эту твердыню, пока не уткнулся в две большие двери. На одной сообщалось «Студия звукозаписи. Соблюдать тишину». А другая, открывающаяся наружу нажатием на ручку, была помечена как «Запасной выход». Я приоткрыл эту дверь и снаружи на открытом воздухе увидел, как большой желтый подъемный кран переносит красную спортивную машину, подцепив ее за ведущую ось. Вокруг него суетились операторы с камерами. Работа шла. Я вернулся назад. Никто не обратил на меня внимания, пока я шел к выходу. В конце концов, это был не валютный банк, а фабрика грез. Никто не может похитить грезы. Стены вестибюля, как я заметил при входе, были увешаны афишами старых и новых роликов «Открой кошелек» всех престижных рекламных компаний, завоевавших призы. Я слышал, что рекламные компании сейчас расценивались как вполне нормальная ступень в карьере режиссеров и актеров. Один день продаешь кукурузные хлопья, другой играешь Гамлета. Интрамайнд Имейджинг может стать важной вехой на твоем пути. Я поехал в центр Манчестера и анонимно заказал себе просторный, уютный номер в отеле «Корона Плаза». Дэвис Статум будет оплачивать расходы, но если необходимо, я могу заплатить и сам. Я хотел принять душ, заказать еду в номер и побаловать себя, и плевать на цену. Я позвонил Татуму домой и попал на автоответчик. Я попросил его перезвонить мне на сотовый и повторил номер, а потом уселся в кресло посмотреть по телевизору скачки. Гладкие скачки в Эскоте. На ипподроме Эллиса не было видно. Комментатор упомянул смехотворный суд над ним, каковой должен состояться через 3 дня, в понедельник. «Сид Холли», — сказал он, — благоразумно не высовывается, поскольку половина поклонников Эллиса жаждет его крови. Эта маленькая шпилька была получена от комментатора, который не так давно именовал меня чародеем и силою добра. Времена меняются. Они всегда меняются. Вот на экране фотография, улыбающийся Эллис, а рядом я, без шлема, но еще в жокейских цветах. «Они так долго были лучшими друзьями», — горестно вещал комментатор. «Теперь они легают и бодают друг друга, словно быки». «Чтоб ему пусто было», — подумал я. Я также надеялся, что миссис Зеленый Джемпер, Марша Роуз, миссис Доув, Вилли Парот, шофер Интрамайнд, Ник Кросс и монтажер не включили телевизоры и не смотрят скачки в Эскоте. Я не думал, что мимолетный взгляд Оуэна Йоркшира, скользнувший по моему комбинезону, оставил хоть что-то в его памяти. Но остальные должны запомнить меня на день или два. Такой риск мне был знаком. И иногда все сходило удачно, и иногда нет. Когда скачки завершились, я позвонил в Intramind Imaging и задал несколько общих вопросов, над которыми не подумал во время моей краткой карьеры в качестве служащего Top Line Foods. Я хотел знать, записывались ли рекламные ролики изначально на пленку, на диски или на кассеты, и не может ли публика купить копии. Мне любезно ответили, что Intramind, особенно для высокобюджетного заказа, обычно использует пленку, и публика не может купить копии. Законченный фильм переписывается на качественную видеокассету «Бетакам». Эти кассеты и становятся собственностью клиента, платившего телекомпаниям за эфирное время. Intramind в качестве агента не выступает. «Большое вам спасибо», — вежливо сказал я. «Всегда полезно что-то узнать». Вскоре позвонил Дэвис Статум. «Сид», — сказал он, — «вы где?» «В Манчестере, городе дождя». В этот день было солнечно. — продолжал Дэвис. «Продвижение есть?» «Кое-какое», — ответил я. «И...» Он снова поколебался. «Вы читали сегодня утром Индию Кэткарт?» «Она не написала, что видела нас в Ле Меридиан», — сказал я. «Нет, она последовала вашему превосходному совету, но все остальное...» «Кевин Милс звонил мне специально для того, чтобы сообщить, что она не писала остального. Это сделал он сам. Политика, давление сверху. Все та же старая штука, но неприятная». Он извинялся. «Большое достижение». «Вы принимаете это так легко?» — произнес Дэвис. Я не стал разубеждать его и просто спросил. «Завтра утром вы сможете приехать в дом Арчи Кирка?» «Думаю, да, если это важно». «В какое время?» «Вы можете согласовать это с ним?» «Около 6 утра, я полагаю. Я сам приеду туда, как смогу. Не знаю, когда именно». С нотой недовольства он сказал. «Звучит довольно неопределенно». Я решил не говорить ему, что если затеваешь кражу со взломом, то точное время назвать затруднительно.